так, словно у них была общая душа, общее сознание, общее сердце и общий ребенок. Словно все трое жили единым сердцебиением. Малыш открыл глазки и бессмысленно таращил их, будто пытаясь вспомнить, где видел этих людей. Адриана снова расплакалась, но то были слезы радости. Это маленькое существо стоило всего того, что пришлось ради него пережить. Стоило боли, тревог, беспокойств, стоило даже распада брака со Стивеном. Теперь Адриана была вдвойне рада, что не поддалась на его требование сделать аборт. «Неужели я могла лишить жизни это крохотное, беззащитное существо?» — с ужасом думала она в тот момент, когда Билл помог слегка развернуть малыша и приложить к груди. Маленький взял ее сразу. У Билла выступили на глазах слезы. Это было так просто, так естественно, так понятно. Двое любящих друг друга людей и ребенок, как благословение их союза. «Как мы его назовем?» — шепотом спросила его Адриана. «Я думаю, фамилия Тикпин ему подойдет. Чем плохая?» «Мне нравится», — сказала она с нежностью. Для Адрианы было незабываемо то, что Билл для нее сделал. Как был с ней сначала и до конца, она понимала, что без него не могла бы выдержать этого главного испытания. «Следующего ребенка я рожаю дома», — заявила она. «Ты теперь имеешь опыт и справишься лучше любого доктора». Билл притворно застонал. «Пожалуйста, дай мне хоть передохнуть. Еще же 6 утра нет». Но вообще-то Билл радовался, что она говорит о следующем ребенке. Тут Адриана, с улыбкой глядя на Билла, вспомнила, что нынче Новый год и его день рождения. «С днем рождения!» Она приподнялась и поцеловала Билла. Малыш тихонько захныкал, как будто этот поцелуй вызвал у него ревность. «Вот это подарок!» — радовался Билл. «Таким похвастает не всякий мужчина». Действительно, это был лучший подарок на 40-летие. Подарок, напомнивший о том, как дорога жизнь и как просты ее основные ценности. Ребенок как дар любимой женщины. Это было прекрасно. «Кстати, а как насчет имени? Может, назовем его Тедди?» Адриана задумалась, а потом предложила свой вариант. «А Сэм тебе нравится?» Билл поглядел на малыша и кивнул. «Нравится. Сэм Тикпин». Про себя же сразу подумал. «Нет, пока рано загадывать. Вдруг его фамилия будет Таунсенд или Томпсон, как девичья Адрианы». Билл оставался в клинике до 8 утра, а потом поехал домой, чтобы принять душ, убраться и позавтракать. Он пообещал Адриане в полдень снова приехать и посоветовал хоть немного поспать. Выходя на цыпочках из палаты, Билл обернулся, и сердце его затопило нежность при виде трогательной картины. Малыш спал на руках у своей матери. Оба излучали мир и любовь. И впервые за долгое время Билл ощутил полное удовлетворение, покой и счастье. Глава 26. Адриана проснулась примерно через час после того, как Билл уехал. Ее разбудил доктор, совершавший утренний обход. Она чувствовала себя нормально, лишь если не обращать внимания на усталость и боль почти во всем теле. Оставшись опять наедине с сыном, Адриана лежала и размышляла. Ей надо было сделать пару телефонных звонков, время как раз было самое подходящее. Глядя на своего спящего ребенка, она была словно наэлектризована. Первый день Нового года стал самым волнующим днем в ее жизни, самым счастливым. И ей хотелось этим счастьем поделиться с другими. Сначала она позвонила в Коннектикут. «Почему ты мне ничего не говорила?» — спросила ее мать,